«И я на это надеюсь», — сказал Тед. Нагнулся, открыл духовку и проверил, как там их обед. «И я надеюсь». Коронное блюдо Теда было потрясенц с консервированной фасолью именно того сорта, который нравился Бобби, и сосиски со специями не из супермаркета, а из мясной лавки, чуть не доходя городской площади. Бобби решил, что Тед купил их, пока был в своем камуфляже, и все это под хреном, от которого во рту пощипывало, а потом лицо словно начинало гореть. Тед съел две порции, а Бобби три, запивая их стаканами виноградного кулейда. Во время обеда Тед один раз провалился и сначала сказал, что чувствует их обратной стороной глаз, а потом перешел не то на иностранный язык, не то на полную чушь, но длилось это недолго и ничуть не отбило аппетита у Бобби. Провалы были свойством Теда, только и всего, ну, как его... шаркающей походкой, никотиновое пятно между указательным и средним пальцами правой руки. Убирали они со стола вместе. Тед спрятал остатки фасоли в холодильник и вымыл посуду, а Бобби вытирал и убирал ее, потому что знал, где и чему место. «Хочешь поехать со мной завтра в Бриджпорт?» — спросил Тед, пока они работали. «Сможем пойти в кино на утренний сеанс». А потом мне надо будет заняться одним делом. «Еще как», — сказал Бобби. «А что вы хотите посмотреть?» «Готов выслушать любое предложение. Но я подумывал о «Деревне проклятых». Английский фильм, снят по очень хорошему научно-фантастическому роману Джона Уиндхэма. Подойдет?» Бобби даже захлебнулся от волнения и не мог вымолвить ни слова. Он видел рекламу «Деревни проклятых» в газете, жутковатые ребята с светящимися глазами, но никак не думал, что ему удастся увидеть фильм. В Харвиче, на площади или в Эшеровском ампире на утренних сеансах такого ни за что не покажут. Крутят ленты с лупоглазыми жуками-чудовищами, вестерны или военные фильмы про Оди Мерфи. И хотя мама обычно брала его с собой, когда ходила на вечерние сеансы, но научной фантастики она не любила. Лис нравились меланхоличные, любовные истории, вроде «Тьмы на верхней лестничной площадке». Да и кинотеатры в Бриджпорте были совсем другие, чем старый-престарый Харвич или чересчур деловой ампир с простым, ничем не украшенным фойе. Кинотеатры в Бриджпорте были словно волшебные замки, огромные кранища, между сеансами их закрывали мили и мили бархатных занавесов, потолки, на которых мигали лампочки в галактическом изобилии, сияющие электрические бра и два балкона. «Бобби, само собой», — ответил он наконец, и подумал, что ночью, наверное, спать не будет. «Мне очень хочется. Но разве вы не боитесь? Ну, вы знаете, мы поедем не на автобусе, а на такси. Я скажу по телефону другое такси, когда мы решим вернуться домой. Все будет отлично. Я думаю, что они удаляются. Я уже не ощущаю их так четко». Однако при этих словах Тед отвел глаза, и Бобби показалось, что он похож на человека, который рассказывает себе историю, а сам не верит ей. «Если он проваливался чаще, и если за этим что-то кроется, — подумал Бобби, — у него есть все причины быть похожим на такого человека. Так эти низкие люди не существуют. Они настоящие, не более чем Флэш Гордон и Дейл Арден. Но то, что он поручил тебе высматривать, это же, ну, пустяки. Запомни, Бобби Бой, самые обыкновенные пустяки». Покончив с уборкой, они сели смотреть «Мустанга» с Таем Хардином. Не лучший из так называемых вестернов для взрослых, самый лучший Шайа, Йен и Бродяга, но и неплохой. На середине Бобби довольно громко пукнул, коронное блюдо Теда начало действовать, он покосился из-под тишка на Теда, не задрал ли он нос и не гримасничает ли, ничего подобного, глаз от экрана не отводит. Когда пошла реклама, какая-то актриса расхваливала холодильник. Тед спросил, не выпьет ли Бобби стакан шипучки. Бобби сказал, что выпьет. А я, пожалуй, выпью алко-селтерс от изжоги. Я видел бутылочки в ванной, Бобби. Возможно, я чуточку переел.